«Ну, давай, Николя, расскажи, что ты делаешь там у себя на работе», — попросил Даниэль. Попытавшись скрыть горькую усмешку, Николя начал повествование о своих злоключениях. Конечно, он занят в магазине только вторую половину дня, но достается ему самая тяжелая и унизительная работа. Кто открывает пачки с книгами? Николя. Кто расставляет тома и вытирает пыль со стеллажей? Опять-таки он. Кому надо спускаться на склад, чтобы, как говорится, обновить ассортимент, а потом тащить наверх тяжелые кипы? Ясное дело, ему. Коллеги тоже так себе. Кассирша мадам Бук – женщина невероятных размеров с глазами на выкате, у которой голова полна цифр. Продавщица мадемуазель Лафолик – старая дева, худая, как копченая селедка, напичканная литературой и консультирующая покупателей с плотоядным выражением на лице. Она называет Николя малышом, даже при посторонних, и, желая взрастить из него образцового работника книжной торговли, жарким шепотом наставляет по вопросам коммерции. А сам Брикошон залетает в магазин минут на 10, охваченный внезапным порывом, начинает переустраивать витрины или раздает указания по телефону касательно неходовых подарочных изданий. Николя теряется в догадках, каким образом предприятие, управляемое вопреки здравому смыслу, может себя окупать. Будь он на месте Брикошона, он бы повел дело совершенно иначе. А самое возмутительное, продолжал Николя свой горестный рассказ, что под предлогом его ученичества ему платят всего 400 франков в месяц. «А что, в суконном магазине в Тулузе ты получал намного больше?» — поинтересовался Александр. «Конечно! Потому что работал целый день». «Ну да. Значит, и здесь все в твоих руках. Решай». Коварное предложение не выбило Николя из колеи. Его взгляд, устремленный в пространство, казалось, обличал общество, ставящее ежемесячную зарплату в зависимость от вложенного труда. «Ох, чувствую, что в одно прекрасное утро пошлю я все это куда подальше!» — покачивая головой, процедил он сквозь зубы. Эта так часто повторявшаяся им угроза ни на кого не произвела впечатления. Однако Николя она принесла видимое облегчение. «Ты поужинал?» — спросила Франсуаза. «Да», — ответил Николя, — «и даже посуду вымыл». Его подвиг был встречен возгласом восхищения. Николя расцвел. По его виду было ясно, что он не без удовольствия воспринимает тот факт, что его пресловутая лень уже вошла в легенду. Откинувшись на спинку стула, Николя светским тоном поинтересовался. «Ну, и как там все прошло у твоего отца?» «Очень хорошо», — ответила Франсуаза. «Много говорили о тебе». «Правда?» «Да, ты даже приглашен на следующий раз». Николя и бровью не повел, вероятно, взяв за правило ничему не удивляться. «Буду счастлив познакомиться с твоим отцом и мачехой», — важно и в то же время с иронией произнес он. Франсуазу восхищала эта смесь сарказма и достоинства. Откуда у него такая непринужденная манера держаться? Уж, конечно, не из Тулузы, где его воспитывала мать. До знакомства с Николя Франсуазе никогда и в голову бы не пришло, что даже в красной тенниске и в вытянутых на коленях бежевых вельветовых брюках можно казаться элегантным. Николя пригубил вина, откусил кусочек печенья и, заглянув под стол, стал внимательно рассматривать ботинки Даниэля. «Тебе что, нравятся узорчатые носы?» — спросил он, выпрямляясь. «Ну, не знаю. Такие сейчас носят», — ответил Даниэль. «Это уже вышло из моды», — категорично заявил Николя. «Да? Да. Вот как только получу у Брикошона свои бешеные деньги, куплю себе настоящие английские сапоги с серебряными застежками». После этой тирады Николя поднялся и включил проигрыватель. Волнующий женский голос, усиленный во множество раз, сотряс стены комнаты.